Глава 8. После того, как к Баксе вернулась способность говорить и держаться на ногах, ну не цвет лица, он обратил свой гнев на Оуни, требуя от того немедленно сказать, кто этот наглый ковбой. Оуни сознался, что видел его впервые в жизни. Пока двое Грамли под руки вели Бакси, изо всех сил пытавшегося превозмочь боль в боку, к пульмановскому вагону, он произносил фразы, которые следовало расценивать исключительно как «эдикты», подкрепленные всей мощью его подельников. «Узнайте, кто этот парень. Выясните, где он живет, с кем и под кем ходит, чем занимается. Узнайте про него все до последних мелочей, но не трогайте его даже пальцем. Я сам его трону. Он мой, поняли?» Оуни кивнул. «Любовь моя», — сделанным сочувствием вмешалась Вирджиния, — «а чем ты собираешься его тронуть? Гаубицей? Атомной бомбой? Реактивным самолетом?» Она победным жестом отбросила назад волосы и рассмеялась громким грудным смехом, звучавшим сочно и хрипловато. «Дорогой!» — продолжила она, отсмеявшись. «У тебя же кишка тонка снова полезть за колотушками. Вот что я тебе скажу. Ха, как он тебе врезал! Ты бы видел себя, бедный старикашка! Вот ты и дожил!» «Белый приложил тебя так, что ты чуть не отбросил копыта». «Вирджиния, заткнись», — приказал Бакси. «Это ты во всем виновата». «По-твоему, я могла предполагать, что он сильнее Джека Демпси?» «Нет, нет, ты сам оказался идиотом и стал задираться. Не видел, что это крутой парень?» «По нему сразу видно. Он стоял, как крутой. И разговаривал, как крутой. И радость моя, кулаки у него тоже крутые». «Не хотите пригласить доктора, старина?» — спросил Оуни. «Мы могли бы задержать поезд». «И позволить этому олуху еще раз посмеяться надо мной? Чтобы какой-то деревенский костолом указывал на меня пальцем? Нет, Оуни, большое спасибо. Вы говорили, что держите весь город в руках? Говорили, что нам здесь не угрожает никакая опасность? Что в городе, принадлежащем Оуни, ничего не происходит без его согласия, и тем не менее кое-что происходит. Какой-то громила, наверняка боксер-профи. Никогда не видел парня, который умел бы так быстро махать руками. И еще ни разу в жизни ни один долбак не долбал меня так сильно. Так что, может быть, у вас не такой уж безопасный город, и работа ваша не так уж хороша». С этим он решительно, хотя и сильно хромая, вскарабкался по лесенке в тамбур спального вагона поезда «Миссури-Тихий океан» и был почтительно припровожден в купе целой толпой негров-проводников. Вирджиния последовала за ним, но когда поставила ногу на ступеньку, обернулась и шепотом обратилась к Оуни, который тоже еще не пришел в себя от потрясения. «Скажите этому ковбою, чтобы держал ухо востро. Проклятый Багман злопамятен как черт. И передайте этому милашке, если его когда-нибудь занесет в Лос-Анджелес, пусть разыщет там меня». Вскоре после этого поезд тронулся, и Оуни понадеялся в глубине души, что навсегда распрощался с Бенджамином Сайджелом по прозвищу Бакси, который приезжал отдохнуть и принять лечебные ванны по настоянию Мейера Лански и Фрэнка Костелла. Очень важных нью-йоркских персон. «Ладно», — сказал он, проводив взглядом последний вагон и обращаясь не столько к обступившим его Грамли, сколько к самому себе. «Теперь понятно, здесь что-то происходит. Узнайте, кто этот парень, причем быстро, но не трогайте его. Здесь творятся какие-то дела, и я должен знать, что за дерьмо заваривается у меня под боком». Оуни был не на шутку встревожен. Назревали большие перемены, он знал это наверняка. И чтобы удержаться на гребне волны, обязан был добиться того, чтобы его дела шли без сучка и без задоринки. Хот Спрингс должен был оставаться маленькой, абсолютно спокойной империей, где не случается ничего непредвиденного, куда парни, принадлежащие к разным бандам, могут спокойно приезжать и спокойно развлекаться, встречаться, общаться между собой, не имея проблем с законом. И именно это он продавал. Это был его главный неповторимый продукт. Все, чем он обладал, появилось благодаря этому. Лишившись этого, он лишится всего. «Мистер Мэддокс, он давно уже ушел», — сообщил Флэм Грамли, один из сыновей папаши Грамли, старший из братьев. «Затерялся в толпе, мы даже не успели заметить, куда он направился. Кто бы мог подумать, что у какого-то парня хватит смелости помять ребра Бакси Сайджелу?» «Найдите его». Вот и все, что смог ответить Оуни. Они отъехали от станции молча. Эрл хмуро смотрел вперед. Его рука немного ныла. Он подумал, что утром она разболится по-настоящему. «Знаете, что я вам скажу?» — нарушил, наконец, молчание Ди Эй. «Никогда еще не видел, чтобы один человек так сильно бил другого. Вы, наверное, занимались боксом?» «Немного», — проронил Эрл. «Профессионально?» «Нет, сэр». «Эрл, мы тут не в игрушки играем. Где, когда, как?» «В 36-м, 37-м и 38-м я был чемпионом Тихоокеанского флота в среднем весе. Третий чемпионат выиграл очень крепкого поляка. Мы дрались на старом линкоре «Аризона» в Манильском заливе». «Вы очень быстро двигаетесь, Эрл. Таких быстрых рук я ни у кого не видел. Даже у младенца. Должно быть, вы немало поработали с мешком за эти годы». «Да, сэр. По правде говоря, размолотил несколько штук». «Эрл, вы та еще штучка». «Со мной все в порядке», — ответил Эрл. «Но я допустил ошибку». «Верно?» «Да, Эрл, так и есть». «Я должен был позволить ему ударить меня?» «Да». «Понятно», — сказал Эрл. Он почти сразу понял, что допустил промашку, и прокрутил случившееся в мыслях, поэтому заранее знал, что намеревается сказать ему старик. «Вы ведь сами понимаете, в чем дело, Эрл?» «Да, сэр, понимаю», — ответил Эрл. «Я позволил моей гордости взять верх и позволил этому маленькому ничтожеству там на платформе занять слишком много места в моих мыслях». «Именно так, Эрл. Теперь я понимаю, как должен был себя вести. Я должен был позволить ему ударить себя, повалить меня на землю и почувствовать себя королем. Я должен был просить его больше не бить меня. Тогда он подумал бы, что я испугался его, что он поимел меня, как хотел. И если бы нам пришлось снова встретиться, он смотрел бы на меня, как солдат на вож, и у меня появилась бы возможность пригвоздить его к двери ближайшего сарая, так, чтобы он никогда уже не освободился». «Все верно, Эрл. Вы умеете учиться. Но есть и другая сторона. Вы начисто забыли об осторожности. Вы имели дело с вооруженным полусумасшедшим профессиональным преступником, окруженным такими же, как он, вооруженными до зубов мерзавцами. У вас не было оружия. Если бы вы ударили его еще раз, то, скорее всего, уже были бы мертвы, и ни один суд присяжных в округе Гарланд не вынес бы обвинительного приговора вашим убийцам. Не забывайте о влиянии Оуни, который принялся бы защищать Бакси. Получается, что игра вовсе не стоила свеч». «Я не привык слишком беспокоиться о себе», — ответил Эрл. «Как и подобает настоящему герою. Но время героизма закончилось, Эрл. Настало время согласованных несиловых действий, осторожной профессиональной разведки, подготовки, дисциплины». «Дисциплины, Эрл. Я знаю, вы сможете вдолбить молодым полицейским, что мы должны соблюдать строжайшую дисциплину. Но вы должны и сами показывать пример. Стать воплощением дисциплины. Вы меня понимаете?» «Да, сэр». «Мне вовсе не по душе то, что приходится таким тоном говорить с героем нации. Но я должен выложить все на чистоту». «Ну так валяйте, сэр, говорите». «Это хорошо, Эрл. Это очень хорошее начало». Некоторое время они опять ехали молча. «Теперь они знают, что в городе появился новый парень, а то и несколько», — сказал Эрл после долгой паузы. «Да, Эрл, знают. И поэтому нам не следует возвращаться в гостиницу». «Правильно». Они выехали из Малверна, миновав негритянский квартал. Старик то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида. В негритянских публичных домах и в пивных уже начиналось оживление, говорившее о приближении долгой шумной ночи. Проститутки выглядывали в окна, покуривали, что-то кричали. На тротуарах сутенеры уговаривали прохожих, независимо от расовой принадлежности, зайти в заведение, выпить пиво после жаркого дня и, может быть, развлечься как-нибудь еще. Время от времени попадались негритянские казино довольно жалкого вида, не такие большие, как и горные дома для белых. Но чаще всего перед глазами мелькали просто чернокожие люди, сидевшие без дела, скучавшие, поглядывавшие по сторонам. «Эрл, скажите, что у вас оставалось в комнате? Смена нижнего белья, постиранное белье в ванной, несколько пар носков, две новые рубашки, бритва, мыльный порошок, зубная щетка и тюбик Колгейта. Пара пачек сигарет. Какие-нибудь книги, документы, что-нибудь еще в этом роде? То, почему можно установить вашу личность?» «Нет, сэр». «Ну вот хорошо. Вы проживете без этого барахла?» «Легко». «Это хорошо. Если я что-то понимаю в этой жизни, они уже переворачивают город вверх тормашками в поисках Джо Луиса, который так грубо обошелся с их почетным гостем. Я заплатил за номера до следующего понедельника, и если мы рассчитаемся сегодня или примемся упаковывать вещи и укладывать их в машину, сразу станет понятно, кто мы такие. Поэтому лучше всего тихо исчезнуть». Они проверят во всех отелях, кто внезапно сорвался или уехал, не расплатившись. Если мы не сделаем ничего, что привлекло бы к нам ненужное внимание, то еще некоторое время поводим их за нос. — Да, сэр, — сказал Эрл. — Пожалуй, я немного сожалею. Эрл, в этой работе от сожаления нет никакого толку. Уверенность куда лучше, чем сожаление. Запомните, разум — лучшее оружие. Думайте головой, а не быстрыми кулаками. Повинуясь приказу Оуни, семейство Грамли в самом деле перевернуло город вверх тормашками. У местного заправилы имелась команда парней, во время сухого закона, занимавшихся проводкой караванов со спиртным, а теперь осуществлением всех жестких мер, которые он считал необходимыми. Эта команда состояла из многочисленных Грамли, связанных между собой различными степенями родства. Несколько лютов, множество биллов, не менее трех, а, возможно, даже семь слайделов, а также Верн и Стив. Слайделы Грамли считались хуже всех, и их нужно было держать порознь. Они всегда подначивали друг друга убить парочку-другую лишних людей, чем порой портили дело. Один Грамли посетил все гостиницы, мотели и палаточный лагерь и везде изучил, когда с полного согласия персонала, а когда и с угрозами, регистрационные книги. Двое, Билл и Лют, обошли публичные дома, порасспросили мадам и девочек и пережили попутно несколько сексуальных приключений, что было вполне ожидаемо. В конце концов, Грамли есть Грамли. Еще несколько Грамли проверяли водолечебницы. Другие вылавливали по городу многочисленных посыльных и монтеров связи, работавших на Оуни, и передавали им приказ держать глаза широко открытыми. Оуни даже велел нескольким своим парням-неграм, это были определенно не Грамли, посетить черные районы и порасспросить людей, так как ни в чем нельзя было быть уверенным. Времена изменились. Белые люди вполне могли скрываться среди негров и иметь с ними общие дела. Кто знает, какие еще чудеса преподнесет 46-й год. Даже полиции были даны определенные рекомендации. Впрочем, Оуни не ждал от нее многого, а от копов всегда было мало толку. Но все эти усилия ничего не дали. На след ковбоя напасть не удалось. Оуни начал беспокоиться. Поздно вечером он сидел на своей крыше, высоко над потоком машин и людей, протекавшим по Сентрал-авеню, 16 этажами ниже. Была мягкая арканзасская ночь. На стеклянном столике возле него стоял стакан с мартини, а в пепельнице лежала сигарета, заправленная в мундштук. Перед собой он видел стену, испещренную светящимися окнами. Отель «Арлингтон» был полон сосунков с туго набитыми карманами, мечтавших сделать вклад в благосостояние Оуни. Правее гостиницы возвышалась гора Hot Springs с 27 скважинами горячей воды, успокаивающий души и излечивающий трипер. В руках Оуни держал голубя. Приятную гладкую птицу с живыми фиолетовыми радужками во весь глаз, с теплом, доходившим до самого сердца Оуни, с грудью, раздувавшейся от нежного воркования. Настоящее воплощение тепла и нежности. Он пытался разобраться в своих проблемах, и ни одна из них не казалась особенно серьезной, если рассматривать ее по отдельности. Но вместе они слагались в довольно серьезный нажим. На него охотился Кол, бешеный пес. Он задолжал пару пуль гудзонским тряпичникам, постоянно ощущал наезды Тома Дьюи, сумел разобраться с самыми серьезными людьми из Нью-Йорка, так что нынешние дела не должны были иметь никакого значения. Однако имели. Возможно, он начал стареть. Оуни поглаживал птицу по голове и вдруг сделал интересное открытие. Раздумывая о том, что мешало ему жить, он незаметно для себя выдавил жизнь из голубя. Птица была бесповоротно мертва. Он бросил трупик в корзину для бумаг, одним глотком допил мартини и ушел внутрь.